Между монастырем и Пизой завязалась непрерывная переписка. Так и сыпались обращения. «Дорогая сестра, обожаемая Мэри, чувствительный Перси!» Но «дорогая сестра Мэри» бывала иногда несколько холодна, но муж ваш объяснил мне, что этот холод — только пепел, покрывающий любящее сердце. Правда заключалась в том, что дорогая сестра Мэри несколько тревожилась. Шелли уже создал вокруг Эмилии один из тех воображаемых миров, куда он любил удаляться. Он сочинял для нее большую любовную поэму, которая должна была быть такой же мистической, как «Ла Вита Нуова» Данте или сонеты Шекспира. Там он излагал свою доктрину о любви. «Я никогда не принадлежал к многочисленной секте исповедующих, что каждый должен избрать одну возлюбленную или одного возлюбленного, а все остальное предать забвению, сколько бы красоты и мудрости ни было в остальном. Такова, однако, вера этих бедных рабов, которые тащатся усталые по большой дороге к своему жилищу среди мертвых, искованные со своим единственным другом, часто с ревнивым врагом, совершают свое длинное и бесплодное путешествие. Истинная любовь тем и отличается от золота, как и от глины, что она не уменьшается, если ее разделить. Любовь как разум, который тем живее, чем больше истин он созерцает. Узко сердце, которое любит, узок разум, который созерцает только один предмет. В поэме был портрет Эмилии, сплошной гимн ее красоте, теплому аромату, который исходит от нее и мог бы напоить сухой ветер, аромату слишком тонкому, чтобы быть воспринятым чувством, сиянию ее божественной души, просвечивающему сквозь тело, подобно тому, как луна, неугасимо прекрасная, дрожит за тучей в спокойном небе в летнюю ночь. Супруга, сестра, ангел, кормчий моей судьбы, без которой не освещена ни одна звезда, Эмилия, корабль качается в гавани. И это было страстное приглашение поехать в страну, несуществующую и прекрасную. Там мы сольемся в одно существо, сольются наши дыхания, мы соединимся грудь с грудью, наши сердца будут биться вместе, экстаз столь сладостный, что от него умирают. Хотя Мэри повторяла себе для собственного успокоения, что все эти прекрасные вещи обращены к божественной сущности Эмилии, а не к красивой девушке с черными волосами, ей было неприятно видеть эту чрезвычайную экзальтацию, с которой работал Шелли. К счастью, поэтический труд поглощал его до такой степени, что он не имел времени посетить свою героиню. И пока этот платонический любовник нагромождал свои воздушные образы, Эмилия получила от графа своего отца совершенно циничные предложения. Граф Вивиани нашел супруга, который был готов взять ее без приданого. Отец требовал от нее немедленного решения. Муж был малопривлекателен, это был некто Блонди, который постоянно жил в дальнем имении посреди болот. Она никогда не видала его и не должна была увидеть до дня свадьбы. Это обручение на турецкий лад внушало ей отвращение, но на что она могла надеяться? Король эльфов, женатый на очень реальной Мэри, не выведет ее из застенка. Если она выйдет замуж за этого Блонди, то жизнь ее, во всяком случае, переменится. Если человек ей не понравится, она встретит других. Ухаживатели должны найтись и среди болот. Шелли еще не кончил своей поэмы, как узнал, что Эмилия выходит замуж.